Но я же знал, что она уехала в оперу. Она никогда не пропускает спектакля, если поет Нильсон, поэтому я спрятался за одним из больших кустов посмотреть, что будет дальше. Вообразите, дорогая, как я удивился, когда увидел, как из вашей квартиры вышел Обри, да еще 100 тонн на руках. Он пожал плечами. Немного позже меня удивило, что пришла полиция и стала обыскивать ваш дом. Как только они ушли, опять появился Обри Стото, связанным, как вы видели, и положил его на крышу. Бедный песик безутешно плакал, а потом выбежали вы. Я действовал инстинктивно. Миссис Хейвен нежно поглаживала Тото, лежавшего у нее на коленях. «Я думаю, мы одержали победу, Осман», — сказала она. «Обри будут судить за убийство бедняжки Стюарт. Он не даст никаких показаний против наших друзей, потому что я не расскажу правду об авторе боевого порядка. Думаю, он постарается любой ценой спасти свое литературное бессмертие». Она оглядела Джона, Эллисон и всех вокруг сияющими глазами. «Кажется, наш людоед наконец объелся. Наполните же стаканы, Уиллс. Я хочу выпить за это». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Июнь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.